11 июня, среда. Маховский, заместитель директора Музея авиации и космонавтики по научной работе, физически в себя в больнице пришел, но морально не оклемался. Был уверен, что вот-вот умрет. Потребовал священника для решающей исповеди. По мнению врачей, никуда он не умрет, еще может и полвека, просто паникер. Но глупо ведь не воспользоваться ситуацией. Покровский спросил врача, часто ли умирающие взыскуют исповеди. Встречаются, оказывается, такие оригиналы, что даже перед смертью продолжают верить в Бога. На подобные вопросы внимания стараются не обращать. Но за Маховским наблюдение. В больнице сидел милиционер, оперативно сигнализировал. Решили пойти Маховскому навстречу. «Темные средневековые предрассудки на службе социалистическому правопорядку», — так сформулировал Покровский. Он предлагал нарядить попом Гогу Пирамидина. Комплекция солидная, но тот сказал, что может не выдержать и загоготать. И тут же так убедительно загоготал, что кандидатура его сама отвалилась. Пришлось Покровскому брать на себя кощунственную роль. Рясу и здоровенный картонный, выкрашенный в золото крест быстро притащил откуда-то Иван Сергеевич. Ряса огромная, на 5 размеров больше, священнослужители зачастую люди изрядные, но Маховский все равно лежит в койке, не заметит. Покровский критически оглядел себя в зеркало. Для полноты картины привязали черную бороду. «Сама живоначальная троица от настоящего не отличит», — одобрил Гог Пирамидин. «Лоб недостаточно толоконный», — сказал Покровский. «Это можно поправить». Гуга Пирамидин вознес для щелчка десницу. «По зеркалу щелбани», — сказал Покровский. «Спорим, не разобьешь». Проверять не стали. Больной импровизированному священнообязанному обрадовался, попробовал сесть в постели, трясясь от бодрящего сочетания страха и решимости, но сразу лег обратно. «Как вас величать, отче? Отец Пегидий, я слышал о вас. Возможно, сын мой, возможно. Было ли Покровскому стыдно?» Пользоваться слабостями верующего человека стыдно, конечно, но это рассуждение вообще в безвоздушном пространстве. За конкретного Маховского Покровского совесть, если и угрызала, то не всерьез. Покровский чувствовал в эскападе Маховского что-то клоунское, вздык безвольного человека, который отчаянно отдается ненароком заскочившей в голову ерунде. Позже выяснилось, что Покровский прав, что Маховский крещен-то не был, пытался сам себя обмануть, признаться в преступлении через потайной ход, а не признаться ему было страшно, потому что когда сами раскопают, то больнее накажут. Маховский каялся энергично, перескакивая с 5-е на 10-е. Большое впечатление произвел на Покровского пункт о поездке Маховского в туристическую поездку в ЧССР 2 года назад. Маховский страдал простатитом, в период обострений мочился по 3-4 раза в час. В ходе экскурсии по красавице Братиславе случилось как раз обострение, инспирированное высокими потребительскими свойствами тамошнего пива. Терпел, а паузы не было, в музей не заходили, в скверах толпа, разгар солнечного дня, в Дунай с моста международный скандал, в кафе у них, говорят, не зазорно проситься в таких ситуациях, но боязно и непонятно на каком языке. Русского могли погнать, забросать кнедликами, глупо пошутил про себя Покровский. Слишком свежа память о 68-м. Маховский заскочил в ближайший собор. Открытый, пустой, никакого вахтера, и там скок за какой-то занавес, и там уж за занавесом от души помочился в какой-то архитектурной выемке. И никто не помешал, не заглянул, также незаметно, не встретив в соборе ни одного человека, вышел на улицу, присоединился к группе. Очень стыдно, но дважды подчеркнул, что собор этот был католическим. Среди прочих грехов были супружеские измены, но сколько их было и с кем, Маховский твердым тоном попросил отца Пегидия не уточнять. «Будь по-твоему, сын мой», — пробасил Покровский. Его, конечно, интересовало вчерашнее происшествие. Стоявший за ним грех был самый большой, настоящее преступление. Замдиректора загнал за круглую сумму некоему коллекционеру письма Гагарина Папанину из архива Музея авиации и космонавтики. «Да-да, вы не ослышались!» — трагическим баритоном прохрипел Маховский. Свою переписку с Гагариным выдающийся полярник после трагической гибели выдающегося космонавта передал в музей. Два письма, содержащие близкие к сенсационным подробности, Маховский пустил налево. Черт его дернул, во-первых, за руку, во-вторых, деньги были нужны. Нацелился на небольшую дачку, и искуситель-коллекционер, в-третьих, был необыкновенно велеречив. Будучи неопытным злоумышленником, Маховский посчитал хорошей конспирацией следующую. Пришел на службу с журналом, номер за прошлый, а вовсе не за 72-й год. Жена продолжала выписывать «Новый мир», сунул туда письма, потом вышел в Петровский парк, сел на скамейку, где уже сидел коллекционер, и будто бы случайно забыл там журнал. «Исповедался и заснул, отрубился и захрапел», — закончил рассказ Покровский. «Адрес, телефон коллекционера?» Это странный был бы вопрос в устах духовного лица. Нетрудно будет выяснить в рабочем порядке. Оклемается, допросим. Сейчас пока надо пропажу в музей зафиксировать. Так ты ему грехи отпустил? Не успел. Хотел сказать, что Гагарин с Папаниным против Бога шли, потому не так страшен грех, но он заснул. «Ну, считай, еще одно преступление раскрыли», — сказал Жунев. «Палочка за палочку. Ой, слушай, тебе коньяк полагается. Бутылочек 5». Покровский не понял. «С автобазы 2 ящика нам отгрузили. В надежном месте ждут». «С какой автобазы?» «Которую мы орден нашли и дело заводить не стали. Знаешь, орден Трудового Красного Знамени, если ты свой настоящий потерял, это твои проблемы. А если символический сворот предприятия, это, считай, партбилет задымился. За партбилет пара ящиков ерунда. Могли бы и 3 отгрузить». «Тут я некомпетентен», — сказал Покровский. «Тебе, как члену партии, виднее. На днях пошлем кого-нибудь развести. Под Лобнову закинем, тебе. Я Фридмана хотел послать, а он, мерзавец, машину брату отдал. А теперь еще глаз». Покровский не знал про глаз. «Новость не очень. Вчерашний Семенович, оказывается, угодил Мише когтем, в том числе и в край глаза. А ночью началось его спаление. Черт». Кривокапа сам пришел с результатами экспертиз. В таком порядке. Сначала запах табака, потом кашель Кривокапы, потом кольцо из трубки, а потом уж и сам Кривокапа. Поголоше. Утром эксперт Чоботов съездил вместе с Настей во двор циркового кооператива, снял ватман. Какой результат? Такой результат, что размер совпадает, а индивидуальных признаков снова не просмотрелось. «А как след на объявление ухитрились оставить?» — спросил Кравцов. Он только что появился и не знал подробностей, которые Настя Кох утром, конечно, выяснила. Альбина Афанасьевна, зампред кооператива, тщательно вывела тушью объявления. Среди пунктов повестки был строгий разговор с кобровиком Рахимовым, у которого питомцы расползались по канализации, а на другой день утром увидела, что оно упало на землю. Она его повесила обратно на доску, а для надежности примотала изолентой. А то, что там был след ноги, Альбина Афанасьевна, будучи женщиной со зрением угробленным за годы работы в бухгалтерии и цирка, внимания не обратила. Она говорит, что никто в их дворе галош не носит, не видела, дескать, таких. «Разумеется, мог зайти любой человек с улицы», — кивнул Покровский. «Все равно надо поискать», — возразил Жунев. «Настя, ты к циркачам опять расспрашивай про галоши». «А покраски с иконы-то вам интересна экспертиза?» — раздался голос Кривокапы. На протяжении всего разговора про циркачей он стоял у окна, сложив руки на груди, и меланхолично выпускал из трубки огромные кольца. «Ну, по иконе какой фокус?» — спросил Жунев. «Не по иконе, по краске с иконы», — назидательно заговорил Кривокапа. «Иконы вы никакой нам не передавали, а лишь фрагменты краски из-под ногтя Покровского, которые якобы...» — Жунев его поторопил. «Фальшивая, что ли, краска? Сам ты фальшивый! Что значит фальшивая краска? Хорошая немецкая краска, но произведена она максимум 5 лет назад, поскольку содержит...» Пока Кривокапа пока порассказывал, какие содержит эта краска сверхновые химические соединения, Покровский пытался сообразить, что же это значит. Или с первым из Иля выступил Жунёв. «То есть брешт в говне моченый?» «Или Варвара Александровна братца облапошила», — сказал Покровский. «Поняла, что он икону подменил, а сама снова ее подменила в другую сторону». «Хорошо бы так», — воскликнула Настя Кох. «Да, если так, молодец, старушенце», — оживился Жунёв. «Чего ж хорошего, если бабку грохнули потом?» — не согласился Кривокапа. Прием по личным вопросам районного депутата Юрия Николаевича у метро «Семеновская» скоро заканчивается. Покровский еще раз горячо напутствовал Жунева и Гогу Пирамидина, что и как, по его мнению, надо говорить Голикову. Гога Пирамидин и Жунев вежливо ответили в том смысле, что и сами они не дебилы. С Казанцевой ее детьми встретился на углу близ райисполкома. Запыхался, чуть-чуть опоздал. Терпеливо ждали и были, видимо, готовы, что не придет, забудет или обманет. Мальчик в школьной форме, в новой синей, с накладными кармашками, резиновой эмблемой и металлическими серыми пуговицами. Жарко, но это самое нарядное, что есть. Собрала мама ему деньги на форму, гордится, и девочка в чистеньком выгоревшем платьице. Покровский спросил, заявление написали? «Да, вот оно». Казанцева торопливо вытащила из продуктовой сумки в газету, чтобы не смялось спрятанное заявление. «Только, может быть, не надо? Что мы будем человека отвлекать?» «Человека отвлекать. Иной раз и милиционеру хочется выйти, хотя и не все в это, конечно, поверят. Будто бы что-то короткое и холодное притыкивается снизу к сердцу и стремительно высасывает его в никуда с грубым всхлюпом, как дырявый вантус». Прием уже закончился, но депутат, как и пообещал, дождался Покровского, радостно выпрыгнул из-за стола, долго жал руки Покровскому и ошеломленной Казанцевой, а ребятишек потрепал по макушкам и даже выдал им по батончику ротфрунт. Покровский сам изложил суть вопроса. Освобождается комната в коммуналке поводом смерти ответственной съемщицы, а в той же квартире проживает одинокая женщина с двумя детьми. Конечно, она может претендовать по закону, но сами знаете, как у нас все. Поэтому просьба к депутату проследить за законностью и справедливостью. Юрий Николаевич расцвел, снова потрепал по макушкам детей, еще раз из-за стола для этого вышел. Внимательно прочел заявление, обнаружил осведомленность в предмете, усадил Казанцеву переписать, сам продиктовал с громоздкими бюрократическими формулировками, сказал, что намерен твердо добиться положительного решения, все условия, обстоятельства к такому решению располагают. «Не подведите уж, Юрий Николаевич», — сказал Покровский, пожимая депутату на прощанье руку. «Как можно, товарищ капитан», — ответил Юрий Николаевич простым человеческим тоном. «У меня свои такие же были. Теперь они, конечно, другие». Покровский, конечно, проверит, проконтролирует. Депутату так просто лучше не доверять. Сегодня он сентиментальничает, а завтра в райкоме пальцем погрозят. Имеют, может быть, свои виды на комнату, и мнение депутата изменится, как ветер мая. И Покровский позже, за пределами этой истории, вернувшись уже из Берлина, Жунёву он привезет оттуда в подарок щипчики из носа волоски выщипывать, Марине Мурашовой платок с изображением телевышки Джейн, помаду, проверил и узнал, что комнатку Казанцевы получили. На Петровку вернулся раньше Жунёва и Гоги Пирамидина. Тревожно. Ходил по этажам, ждал. Важный, конечно, разговор у них с Голиковым. Вдруг Голиков соучастник. Как еще оно развернется? От ментов с беговой докладная. Нашли свидетеля по кирпичу. Все верно, пустышка. Бухарик, слышавший разговор, на который ссылался предыдущий Бухарик, утверждает, что никакой осведомленности в подробностях падения кирпича новый лысый парень Гена не выказал. Ровно напротив, сам. Любопытствовал. Все с ног на голову. Ладно, хорошо, что проехали этого Гену. Присел в холле у фикуса, прикрыл глаза, задремал. Что-то капнуло с фикуса, мелькнуло, что это кровь Миши Фридмана, свет в коридоре погас, и выплыл из-за поворота коридора в метре полутора от пола стеклянный светящийся гроб, в котором сидела, скалясь адской улыбкой, Марина Мурашова. В чем, так сказать, мать родила? Какие у нее груди острые, оказывается, соски длиннющие торчат. Свет вдруг зажегся, идут Жунёв с Гогой Пирамидиным, возбужденные, торопливые, Покровский за ними. Жунёв сразу к шкафу, вытащил початый коньяк, разлил 3 по полстакана. «Что случилось?» — это, конечно, Покровский спросил. «Привезли», — сказал Жунёв. Сел, хотел закурить, но передумал. Гог Пирамидин тоже сел на свое любимое место, ровно напротив Жунева, на другой стороне длинного стола. Не очень, на самом деле, длинного. Кабинет у Жунева небольшой, длинный стол скорее короткий, но стоит перпендикулярно основному, как это принято у начальников. Стакан с половиной коньяка Жунев запустил по столу, ровно в руки Гоге. «Кого?» Покровский понял, что речь о человеке, но не могли же они Голикова привести. «Да удмурта этого твоего!» «Какого удмурта?» — не понял Покровский. «Бадаева!» «Да он вроде не удмурт. Подожди, как привезли? Куда?» «Здесь он, у нас, в КПЗ», — сказал Гога Пирамидин. «Вот этот поворот! Какие Жунёв нашел основания?» «Да, Жунёв верил в вину боксера, но чтобы задержать, что там такое выяснилось?» Сначала, значит, встретились с Голиковым. Офицеры со всем уважением, и Голиков со всем уважением. Разговор прям джентльменский. Рассказал, что да, в 20-х числах мая Бадаев передал ему, Голикову, для консультации икону, которую Бадаев, в свою очередь, и по его словам, получил от знакомого актера, соседа по метро «Аэропорт». «Актеру кто-то сказал, что это икона Прохора Чернецова», — сказал Голиков, и он решил ее продать. И не побоялся вот так просто отдать ее в чужие руки. «Почему в чужие?» — не согласился Голиков. «Николай Борисович его сосед, они друг друга отлично знают. Актер знает, что Коля армеец, и друзья Колины, с которыми он решил посоветоваться, армейцы». Они разговаривали на трибуне катка. Внизу шла тренировка юных фигуристов. Разноцветные карапузы разучивали вращение на одной ноге. Часть из них сразу падала, часть продолжала крутиться. Малыша, который падал 3, удаляли со льда, на его место выкатывался новый. Жунёв продолжил сомневаться. Если человек актер, то в его собственном актерском доме могли коллекционеры найтись. Голиков ответил, что тут как раз понятно. Своих соседей актер, видимо, хорошо знает, а потому не доверяет им. Логика ущербная. Своим не доверяет, потому что знает, а Бадаеву дурак, получается, доверился. Но эту логику... Сложно ставить в вину Гоге и Жунёву. Даже и они не могли поставить ее в вину Голикову, который лишь предполагал, чем руководствовался актер, которого при этом, кстати, ведь и не существовало. «А почему Бадаев вам? Консультация по иконе — очень специфическая область. Бадаев знал, что у меня есть знакомые. Собственно, к одному из таких знакомых я и обратился. Пендерецкий Вацлав Станиславович, такой знаток. Он, правда, скончался, к сожалению, на прошлой неделе в результате трагической совершенно истории. И какое впечатление? Правду говорит Горьков. Трудно оценить. Калач тертый. Мог тертый калач басни про актера поверить, но он ничем не рисковал. Ну а фальшивка? Решил, что отчего не проверить... Вдруг не фальшивка? Знает ли Голиков про гибель соседки Бадаева? Знает. Совсем, говорит, люди озверели. Стал спрашивать, не поймали ли виновника. А когда узнал? Даты не скажет точно. Где-то на той же неделе ему Бадаев о таком ужасе сообщил. А когда икону от Бадаева получил, значит, тоже расплывчато, в 20-х числах. Тут уточнили совместными усилиями. Голиков 25-го улетел в командировку, сопровождал Ивана Брата в Канаду. Накануне отдал икону Пендерецкому на экспертизу. Как раз встречался с ним по другим делам. Ломберный столик был нужен. А икону получил еще накануне или за день, то есть 23-го или 22-го. Но поскольку это точно было утром, то получается, что 23-го, поскольку утром 22-го хозяйка иконы еще была жива. Вернулись из Канады в начале июня. Вацлав Станиславович сам завез икону, сказал, что фальшивая. Какого числа, точно не помнит. Когда отдал Бадаеву, сразу и отдал тогда. Вот Бадаев и задергался на той неделе, сказал Покровский. Узнал, что грохнул Краевскую за фальшак. Замечательно. А что ж то выходит? У Бадаева фальшивая, у академика фальшивая, а где настоящая? Где сейчас эта икона, вторая от Краевской, спросил Покровский. У экспертов? Но сегодня экспертизы не будет, они все в разгонах. То есть вы у Бадаева икону нашли? Вот уж не думал, что ты его скрутишь, продолжал удивляться Покровский. Не, ну а что? Женёв вытащил из шкафа новый непочатый коньяк. Будто не ты меня с пеной у рта убеждал, что Бадаев убийца. Без пены. С пеной! Но ты не верил. Если этот хрен прячет в подсобке икону убитой соседки, я и задержал. Икона была спрятана в Олимпийском кольце, в левом верхнем, что символизирует Европу, в голубом. Кольца принято раскрашивать по цветам континентов. Африка — черная, негры, Америка — красная, индейцы, Азия — желтая, азиаты, Австралия — зеленая, зеленый континент, а Европа — неясно, почему голубая. Когда в конце прошлого года стало известно, что Москва примет Олимпиаду 80, оживились неравнодушные самоучки-затейники. Один такой сварганил и привез в подарок любимому ЦСКА дюралевые, полые внутри олимпийские кольца, и в каждом из них дверка, чтобы можно было засыпать ту или иную символическую ценность, зерна пшеницы, например, как на гербе СССР. ЦСКА подарок не принял, ибо кольца вышли кривыми и травмоопасными, с острыми краями. Но энтузиаст сгрузил подарок на территории спортивного комплекса и был таков. Бадаев же имел под своим началом хозяйственный сарайчик, куда эти кольца на всякий случай и приберег. Там, в Европе, икона и лежала, сам показал. Что ж, спрятана икона с убийства — повод забрать хозяина тайника на Петровку. Хотя в среднем случае опытный Жунёв не спешил задерживать подозреваемых. Подозреваемый часто полезнее на свободе, где можно наблюдать за его поведением. Сейчас имело бы смысл проследить, как бы он вел теперь себя с Голиковым. Но Жунёв, оказывается, увидел, как Бадаев напал на подростка, который конфетный фантик мимо урны бросил, стал ему ухо выкручивать, и со злости тут же Бадаева и ухопсил, как говорит Кривокапа. «Когда будем допрашивать?» — глянул на часы Покровской. «Через часик давай. Мне тут кое-что надо, а вы пока подумайте, как разговаривать будем». Посидели под фикусом, подумали. Жунёв бах и обострил, и вот сейчас будет первый допрос убийцы. Пробежались еще раз по уликам, все совсем косвенные. Так что понятна тактика на допрос — ломать боксера. Гроб с голой Мариной увидеть — это ж надо. Вроде только что из отпуска. В бассейн, чтобы пойти, нужно взять справку в медпункте. Вывернули из-за угла два приятеля-капитана — Бараблин и Жерубнов. Обсуждают земные средства передвижения. «Чую, что-то не то. А это от самого гаишника перегаром пахнет. Тут же я достал удостоверение». «Да, смешно. Слушай, мне Вовчик дважды уже смотрел амортизатор, а через неделю снова дребезжит. У тебя не было с Вовчиком проблем?» «О, хорошо, что ты спросил. У меня зеркало, которое он на крыло мне впендюрил, отходит». Сели в лифт, уехали. Вопросы, похоже, назрели к неизвестному Вовчику. «А уж к Бадаеву сколько назрело!» Выглядел боксер помято. Видно, что настраивается, пыжится, готов дать бой, о котором не раз уже думал, прокручивал про себя, но сбился, увидев противников. В полутьме стол следователя, за столом Жунёв, лампа с зеленым металлическим абажуром, в ярком круге света на столе магнитофон, черная и белая пластмасса в решетку, будто таскал. Сбоку в темноте за маленьким столиком Покровский. На этом столике тоже лампа, но обращена в угол, где стоит, расставив ноги, огромный Гога Пирамидин в белой рубахе без пиджака. Портупея, пистолет. Бадаев, конечно, посражается. Ставка у него высокая. «Что стоишь, как кое-что у макаки? Садись!» Джунёв не кое-что сказал. «Прямее свою мысль высказал». Бадаев сел. Все смотрели на него внимательно, цепко. Бадаеву было сложно поднимать глаза, хотя он несколько раз и попробовал это сделать. Все молчали. Гога Пирамидин почесал яйца через штаны. Жунёв нажал кнопку связи, резко сказал заглянувшему сержанту, что «графин пустой!» Потом вытащил зажигалку, пощелкал, не дала огня. Вытащил спички из того же кармана, закурил. Гога Пирамидин сказал «кинь в меня тоже спичками!» Жунёв кинул, не глядя через плечо. Гога Пирамидин поймал, прикурил, сунул спички в карман. «Отдай спички», — сказал Жунёв. Гога кинул спички на стол. Они поползли к краю. Жунёв остановил их. Серия «Гербы городов Московской области». Волоколамск. Зеленый треугольник, на каждой из вершин которого еще по треугольнику. Необычный герб. Покровский вытянул ноги, отодвинулся со стулом, скрежет. Бадаев пошевелился. Сержант принес графин и стаканы на подносе, поставил перед Жунёвым, тот налил себе воды, отпил немного. «К девкам хотели сегодня», — сказал Жунёв. «Поздно уж будет», — сказал Гога Пирамидин. «Я могу и без вас пойти через пару часиков», — сказал Покровский. «А вы тут продолжите». Бадаев снова еле заметно шевельнулся. Наблюдал, старался не суетиться, оценить ситуацию. Он дурачок, конечно, но есть ведь чуйка, богатый жизненный опыт. Все-таки Бадаев не выдержал, закашлялся. Жунёв жестом предложил ему сигарету. Бадаев сказал, что не курит. «За уши возьми пару штук, дашь кому-нибудь в камере, чтобы ночью не обижали. Что ж я тут сегодня ночевать буду?» Покровский и Жунёв переглянулись. Еще чуть-чуть помолчали. «Вы какого числа икону Голикову передали и в котором часу?» — спросил Покровский. Бадаев вздрогнул. Вопрос вроде не самый опасный. Пожевал губами. «Икону для консультации Голикову я передал 23 мая утром. Это была пятница. Хотел раньше, в начале недели, но сначала я забыл ее принести, а потом Мирослав Анатольевич был плотно занят. А утром в пятницу я пришел к нему в 10 часов, рассказал так и так. Он согласился показать специалисту». Сразу ошибся Бадаев. Дурак он и есть дурак. Слишком подробный ответ. Заготовленная, обмусоленная информация. Слишком гладко. «Рассказал, как грохнул бабушку?» — спросил Гога Пирамидин. «Я не имею отношения к смерти Варвары Сергеевны», — сказал Бадаев и быстро облизнулся. «Она мне икону раньше дала». Переглянулись. Жунёв очень выразительную рожу скорчил. «Когда?» — спросил Покровский. 19-го в понедельник. Краевская сказала, что у нее есть ценная икона, которую она хочет продать, и попросила меня посодействовать». Жунёв усмехнулся. «Яйца к чему чешутся? К мордобою?» — спросил Гога Пирамидин и снова почесал, но уже не через штаны, а рукой залез. Покровский поинтересовался, почему Бадаев не передал тут же икону следствию. Бадаев замешкался, старался обдумывать ответы. «Почему не сказал нам про икону, тебя спрашивают?» — прикрикнул Гога. «Я решил, что могу оставить ее себе», — так сформулировал Бадаев. «Он решил», — наклонил голову Жунёв. «Решительный. У Краевской не было родственников. А икону я получил без умысла, она сама мне дала», — сказал Бадаев с упрямством в голосе. «Я ее не воровал и не брал без спроса». «Ты вообще давно иконами интересуешься?» «Я? Нет? Совсем не интересуюсь». «А что ты 2 мая у Ивана брата спрашивал о Прохоре Чернецове?» Бадаев заерзал, а Жунёв затянулся поглубже, да выпустил в лицо Бадаеву густую струю дыма. Тот раскашлялся. «Хрен ли про икону брата расспрашивал? Это я из вежливости. Ты думаешь, Ивану брату интересна твоя вежливость? Ты кусок говна, он олимпийский чемпион». «Вы почему меня оскорбляете?» — попытался плечи расправить. Ответа не дождался, только следующего вопроса. «Откуда о Чернецове знаешь? Фильм был. Ты видел? Нет, в кинопанораме показывали отрывки. А тут вдруг Краевская говорит, что у нее древняя икона. Я говорю, вы, возможно, заблуждаетесь, Варвара Сергеевна, это нужно проверить. Как дала икону, расскажите подробнее», — велел Покровский. «Я чайник грел на кухне, она вышла. Во сколько?» «Во сколько?» «Часов 9 вечера. Я только пришел с ЦСКА. В бассейне был». «В бассейн, Покровский, в бассейн. На Урале плавал каждый день. Думал, что вернется в Москву, и там сразу в бассейн. Установят расписание хоть раз в неделю. Невесомость и прохлада». «Записан в бассейн?» — спросил Жунев. «Нет. Мы можем неофициально, сотрудники». «Все?» «Нет, только из руководства». «Ты разве руководство?» — спросил Жунев. «Конечно. Я контролирующая инстанция. На мне такое хозяйство. Все проверь». «Вроде успокоился». Успокоился Бадаев, а как лоб решил почесать, видно, руки трясутся. «А что сказала? По порядку, что она сказала, буквально? Колян сказала, дельцы есть или как?» «Сказала, Николай, у меня к вам дело. Что у нее есть древняя икона, а сейчас ей понадобились деньги, и не знаю ли я, через кого продать». «А почему она именно к вам обратилась?» «Она же знает, что я на хозяйственной должности. Я вот унитаз нам какой достал, не обратили внимания?» Это было фиаско. Покровский решительно не заметил, что в квартире номер 13 особый унитаз. «Пропустить такую деталь...» «Это я достал!» — продолжал Бадаев. «Даже элементы какие-то победительного хвостовства промелькнули, совсем неуместные в его грустном положении. Как все-таки человек одновременно трогателен и ничтожен. Животные и птицы тоже трогательные, часто бывают бессильными, но такими ничтожными не бывают. И зачем она решила продать икону? Сказала, нужны деньги». «Тихо, старушенцы!» — это Гог Пирамидин спросил. «Я не знаю, на что она не сказала. А вы были уверены, что Голиков разбирается? Мирослав Анатольевич во всем разбирается». И снова в интонации удивительные чудеса. Момент гордости, тайной уверенности в том, что мой хозяин тебе не чета. «И что вы ему сказали? Старуха дала икону и гикнулась. Можно теперь целиком деньги забрать?» — спросил Жунев. «Нет», — начал Бадаев. «Или правду сказал. Дескать, грохнул соседку, а у нее икона». Тут Бадаев сбился. «Залуп проглотил?» — спросил Гог Пирамидин. Бадаев молчал, подбирая слова. «Вас спросили, не проглотили ли вы чего-то лишнего?» — с нажимом сказал Покровский. «Нет, я сказал Мирославу Анатольевичу неправду. Подумал, если я скажу про убитую соседку, он не захочет связываться. Поэтому я сказал, что получил икону от знакомого артиста». «И Горьков тебе поверил?» «Да». Чуть-чуть неуверенный ответ. Если действительно Бадаев Голикову наплел про актера, то хрен, конечно, опытный Голиков своему облупленному соратнику поверил. Просто решил не суетиться, не разоблачать вранья, проверить. «А спрятать икону подальше, подождать, пока шухер с соседкой пройдет, а потом уж попробовать реализовать ее?» — спросил Покровский. «Тогда бы никто не связал икону с убийством». «Они не связаны», — быстро сказал Бадаев. «Что ты за него страдаешь, Покровский?» — удивился Гога. «Если бы затихарился, мы бы икону сейчас не нашли». «Покровский гуманист у нас, ты забыл», — сказал Жунев. «Я не гуманист, мне просто обидно за логику». «Нет, ты, сука, гуманист!» — рявкнул Жунев и саданул кулаком по железной столешнице. Она загудела. «Хорошо, хорошо, гуманист», — согласился Покровский. «Но Голиков разве гуманист? Он ведь мог обмануть вас, Бадаев». «Икону настоящую Прохора Чернецова себе забрал, а вам вернул копию», — пояснил Покровский. «Не может быть, Мирослав Анатольевич честный человек». «Армеец, хрен ли», — хохотнул Гога. «Как бы он копию сделал», — забеспокоился Бадаев. «Хотя не об этом ему бы сейчас беспокоиться». «Он не сам, конечно», — сказал Покровский. «Он отдал Пендерецкому». Фамилии Пендерецкий Бадаев, может быть, и не слышал, но она произвела впечатление. Одно дело отпираться от убийства в отсутствии прямых улик, Другое дело, мысль, что друг Голиков кинул, увел главную добычу, спрятал до лучших времен в надежном месте. Стал бы Голиков так жестоко обманывать верного слугу, осведомленного человека, много о нем узнал Бадаев за годы плотного взаимовыгодного сотрудничества. В любом случае, куда было идти простому хозяйственнику с окровавленным Прохором Чернецовым в руках? Просто с улицы на тот же Арбат к антиквару? Там бы с большей вероятностью, мягко говоря, надули. «Вы уверены, что получили назад ту же самую икону?» — спросил Покровский. «Хорошо ее рассмотрели?» В глазах Бадаева мелькнуло сомнение. «Да и у Покровского, между прочим, оно зашевелилось, да? По логике, не должен Голиков полезную осведомленную шестерку кидать, но не всегда логика срабатывает. Бадаев первым преодолел сомнения или сделал вид. «Я верю Мирославу Анатольевичу». «А мы тебе нет», — сообщил Жунёв. «Ты сечешь вообще расклад? Нам от тебя нужно признание. Я вас понимаю, я сосед, ее убили, а у меня икона, это подозрительно, но я не имею отношения к ее смерти». «Не сечешь», — резюмировал Жунёв и, перегнувшись через стол, вмазал Бадаеву коротко слева. Тот не ожидал, полетел на пол, упал, тут же сел, за скулу держится, лицо ошеломленное. «Ты чего так раскрываешься, боксер?» — удивленно спросил Гог Пирамидин. Бадаев сидел на полу, ощупывал лицо. Крови нет, только покраснело. «Сядь обратно!» — скомандовал Гога Пирамидин. Бадаев промедлил. Гога сделал к нему пару шагов, пнул коротко в район печени. Бадаев быстро вскочил, вернулся на стул. «Я буду жа!» — начал, но тут же получил от Гоги Пирамидина затрещину. Замолчал. Осмыслял расклады. «Вот вы в майские с Краевской из-за ключа спорили», — сказал Покровский. «Что там было? Слепок хотели сделать? Не было такого, ложь!» — быстро сказал Бадаев. Глаза злые стали. «Это вам официантка наплела?» — покатил на раю. Высказал резонное с точки зрения формальной логики предположение, что раз уж рая плетет, то сама получается. Он раньше ничего такого не думал, но сейчас ему ясно, что обаулина и есть убийца, если на Бадаева валит, а по ходу разворачивания логики сам себя перебил и вскрикнул: «Я не виноват!» «Экспертиза обнаружила следы пластилина на ключе Краевской», — сообщил Покровский. «Мы у вас обыск будем делать. Найдем такой пластилин?» Бадаев снова ответил не сразу. Подумывал, так показалось Покровскому, не сдать ли позицию, отступить на шажок, на более твердый плацдарм, признаться в воровстве, но не в убийстве. Ключ припас заранее, узнал, что соседка мертва, кинулся за иконой. Только вот не было у него на это времени. Когда он вечером 22-го пришел с работы, дверь Краевской была уже печальна. Она так что не стал отступать. «Пластилина один вид в магазине, он у всех одинаковый». «Пластилина два вида», — клевещет боксер. «Два — это в два раза больше, чем один». «Но пора и о протоколе подумать». Жунёв налил в стакан воды, плеснул в лицо Бадаеву. Спросил: «Фамилия, имя, отчество?» Прошлись неспешно по анкетным данным и биографии. Покровский спросил, как так вышло в 1963-м в Липецке, что сведения о переписанных оказались в руках судейской коллегии. Бадаев сказал, что все это было как обухом по голове. Неизвестно, откуда вывалился документ. Какие-то провокаторы. Выяснилось заодно, что еще до армии Бадаев на тренировке получил травму головы. До сих пор иногда боли. Даже машину нельзя водить. Объяснились по-новому все поражения Бадаева в первых же раундах всех армейских турниров. Заявлять его заявляли, чтобы оставался в системе СКА, но, выйдя на ринг, он всегда почти сразу после первого-второго обмена ударами снимался с боя. «За какое ж дерьмо тебя держит твой Голиков?» — спросил Гог Пирамидин. Бадаев шмыгнул, промолчал. Поговорили потом про Чуксин-тупик, что делал там в поздний час, почему. Бадаев повторил свою версию про квартальное расписание электричек, про податливую бабенку. Тут отвечал увереннее, но все равно напряженно, конечно. Не понимал, что знают менты, чего не знают, какой дальше ковырнут жизненный пласт. Поговорили про следующий день, когда в Чуксине произошло убийство. Алиби у Бадаева не было. Гулял, дома сидел, пошел в парикмахер на Черняховского, она вообще до 10, но в тот день закрылась раньше, в 9 с небольшим уже не работала. «Рюкзак где?» — проявил вдруг инициативу Гога Пирамидин. Бадаев удивленно глянул на него. «Ты глаза-то не таращ!» — тут уж Покровский разозлился. «Был у тебя рюкзак, все соседи знают, что ты с ним на рынок ходил, и асфальт в нем носил, Краевскую грохнуть. Я никого не убивал», — сказал Бадаев в пространство. «Рюкзак где тебя, падлу, спросили?» — вступил Гога Пирамидин. «Я головка! Где рюкзак?» «Так где, на работе? Лежит в сарай. Постирал рюкзак-то?» — спросил Жунев. «Экает, мекает, постирал или нет? Когда? Когда, сука, недавно, на днях?» «Да, стирал недавно. Иногда стирает, потому что...» Заскрежетала дверь. Сержант заглянул, подал знак Покровскому, тот вышел. Когда проходил мимо подозреваемого, Бадаев сжался. Пока Покровского не было, Жунев и Гога Пирамидин о Бадаеве будто забыли. Демонстративно обсуждали, что Подлубнову на день рождения подарить. Покровский вернулся довольно быстро. «Что там?» — спросил Жунев. «Из Красноурицка звонили», — сказал Покровский. «Троебутов согласился дать показания». Бадаев вздернулся. «И славненько», — сказал Жунев. «Что, симпотная таджичка была?» — спросил Гога Пирамидин Бадаева. «Какая-то таджичка?» Вот Бадаев и заикаться уже начал. «За которую вам с Троебутовым 117-е катило? Не было такого!» Бадаев попытался вскочить, но сел, увидев, что Жунев поднимает руку. «Троебутов не мог так сказать! Нас там не было, есть свидетели!» «Свидетель», — уточнил Жунев, — «все тот же Голиков». «Не по 117-й поет Троебутов», — сказал Покровский. «Там у вас мерзавцев срок давности вышел, а по эпизоду с документом на переписанных. Он видел, Николай Борисович, что это вы документ подбросили, чтобы руководство ваше сняли, а новое с Голиковым, чтобы к власти. Нет, не я, не я!» Голос Бадаева сорвался, превратился в писк. «Что ты визжишь? Это вообще не криминал. «Криминала, наоборот», — сказал Жунев. «Если ты список подкинул, хорошее дело сделал. Явка с повинной, можно сказать». Бадаев не нашелся, что ответить. Действительно, почему он с таким волнением отрицает неподсудную древнюю историю? «Голикова боится», — подумал Покровский. «А час между тем поздний, твою мать», — сказал Жунев. «Желтый Бадаев, размякший, не должен долго продержаться». «Николай Борисович», — сказал Покровский, — «вы деловой человек. Давайте порассуждаем. Мы знаем точно, что на вас Чуксин-тупик и Петровский парк. Две старушки — это высшие меры, уж извините. Обе с медалями. В дни великого праздника». Бадаев издал какой-то звук. Покровский продолжал. «А у нас еще 5 старушек кокнуто по району. Возьмете их на себя? Мы вам все трое лично пообещаем, что пока вы будете ждать наказания... Знаете, есть потеха, смертников сгоняют вместе, заставляют их гадить друг на друга, на пленку записывают для архива Академии наук. Но это невинное, это дело для начала». «Для начала», — Покровский выделил, со значением произнес. «И мы обещаем, что с вами этого не будет. А что еще со смертниками бывает, даже и не услышите». «Последняя операция, между прочим, тоже по-разному производится», — сказал Гог Пирамидин. «Если кого хочется дополнительно побольнее наказать, есть способы». Бадаев вздрогнул. «Мужики, не накручивайте поперек паровоза», — сказал Жунев. «Может, он еще в дурку уедет». «В дурку хочешь, ублюдок?» Бадаев не нашел сил ответить, тяжело дышал. «В дурке полная залупа. 100 человек в палате», — сказал Гог Пирамидин. «Храпят, пердят. 6 утра гимн по радио. В гробу-то хоть один, тихо, спокойно». Бадаев руками лицо было закрыл, Гога резко крикнул. «Руки вниз!» Бадаев отдернул. Веки дергаются, щека трясется. Страшное дело признаться в убийстве, но начинается ночные планомерные уговоры. Опыт показывает, что через неделю признаются даже невиноватые. Бадаев пока об этом не знает». «А ты пацана за ухо схватил. Тебе не стыдно?» — спросил Жунёв. Бадаев моргнул. «Он даже не понял, какого пацана!» — сказал Гога Пирамидин, двинулся к Бадаеву. Жунёв его остановил жестом. «Так стыдно или нет?» — спросил Жунёв. «Стыдно!» — сказал Бадаев. «Не сразу ответил. Не нашелся, что другое сказать. Говоришь неправду!» — оценил Жунёв. Помолчали... Попили воды, Бадаеву дали. Тот махом опустошил стакан. Жунёв позвонил, чтобы новый графин принесли. «Пиф-паф!» — сказал вдруг Гога, целясь в Бадаева из воображаемого ружья. «Молчит», — сказал Жунёв. «Я не убивал!» — заладил придурок. Прошлись еще раз по алиби Бадаева на день убийства Краевской. И пятое-то он делал на территории ЦСКА, и седьмое с восьмым и десятым. Говорил уже очень медленно, как заржавевший, не понимая, похоже, зачем об этом расспрашивают, зачем о том. Машине заливки льда меняли колеса. Потом от геодезистов приезжал человек... Будут обследовать участок, предназначенный для строительства нового большого объекта, крытого стадиона для футбола и легкой атлетики. С ним Бадаев взаимодействовал. Но по минутам, конечно, не фиксировал. В какой-то момент Бадаев успокоился. Одно спросят, другое спросят, в том числе ерунду какую-то, а признание прям выпрашивают, значит, все верно он рассчитал. Нет на него улик. Тут Жунёв врезал с правой. Бадаев снова слетел со стула, снова сидел на полу, щупал лицо, зуб пощупал, не шатается ли. «Аккуратнее», — сказал Покровский, имея в виду, что не оставлять следов побоев. Но Гога, опытный страж порядка, не его учить, сделал шаг в темноту и вновь возник в круге света с валенком в руке, с кирпичом в другой, не с таким большим и красным, как на Скаковой улице, поменьше и порыжее. Но кирпич есть кирпич. На глазах Бадаева засунул кирпич в валенок, пинками заставил Бадаева подняться, встать к стене и начал охаживать его валенком по почкам. Раз, два, пять. Бадаев упал на пол, пытался закрываться руками. Жунёв сказал, что хватит. Вернули Бадаева на стул. «Признаешься, я никого не убивал!» Глухой голос говорил уже. «Почему вы мне не верите?» Такой порыв, такое отчаяние в голосе, что и невиновный мог спросить с таким отчаянием и порывом. «Потому что ты...» Гог Пирамидин очень выразительно объяснил Бадаеву «почему». Поговорили о перчатках, о записной книжке, еще раз о ключе от комнаты Краевской, о Прохоре Чернецове. Бадаев все отрицал, конечно, но было видно, что силы из него вытекают. Еще чуть-чуть пар точных движений и лопнет, поплывет. Но не лопался, не плыл. В паузах Гога включал валенок. Бадаев пытался падать, скрючиваться в клубок. Гога поднимал его за шкирку, ставил к стене, снова бил по почкам от души. Валенок следов не оставляет. Бадаев валился. Если понимаешь, что ногами пинать не намерен, разумно валиться. Гога его опять поднимал. Пару раз ногой пнул, конечно, не сильно, а валенком работал на совесть. Бадаев довольно толково прикрывался руками. Еще через час Покровский понял, что сегодня Бадаев дотерпит. И он дотерпел до того, что реально начал терять сознание. Падал и падал. Пришлось прерваться. «Зачем тебя дежурный звал?» — спросил Жунёв, пока шли в его кабинет выпить по прощальной рюмке. «Покровский рассказал», — сказал Гог Пирамидин. «Опять в деле новый поворот». «Вот ведьма Цири недоделанный», — сказал Жунёв. «Доделанный», — возразил Гог Пирамидин. «Да», — согласился Жунёв. «Я видел его в цирке. Зверь прямо». «Но что это значит?»